И, о, всетворец великий, поцеловал ее в лоб отеческим поцелуем. Ну и как после этого не отвлечься? Другого шанса отличиться по-крупному в обозримом будущем не предвидится, как и шанса хоть каким-то боком проникнуть в высшее общество. Покровительство леди Джевидж – это… Короче, Гриф потом оценит и простит за невнимание. Спустя месяц. За потоками воды, струившимся по оконному стеклу, невозможно было рассмотреть ни залива, ни Лоцманского острова, ни стоящих на рейде кораблей. Холодный ветер с моря пригнал затяжную непогоду, столь нехарактерную для начала лета в Шиэтре. Впрочем, этот год во всем выдался каким-то особенно неудачным. Не радовала погода, а следовательно и виды на урожай опустошительной эпидемии скотьей чумы, Волк-Шимар поставила под вопрос существование всего текстильного производства. Дым от сжигаемых овечьих туш был виден даже из окон соколиного гнезда, а вниз по Мар плыло такое количество дохлого скота, что в провинцию пришлось вводить войска для предотвращения бунта и беспорядков. К тому же война в Кашлариме, самой обширной и богатой заморской колонии, закончилась неубедительной победой, более похожей на поражение, если судить по количеству доставленных на родину гробов, покрытых бело-красными знаменами с геральдическими соколами. Говорить о других, более мелких неприятностях, вроде забастовки шахтеров и регулярных протестов арендаторов сельских угодий против повышения налога на землю, не было нужды. Было и хорошее – спуск на воду очередного броненосца, открытие новой линии железной дороги, связавшей северное побережье с южным, рождение третьего по счету княжича и долгожданное сватовство великой княжны. Впрочем, все как обычно. Всетворец видит все и всему ведает меру и предел. Так стоит ли гневить его неверием в непогрешимость его планов? А если взглянуть на все произошедшее с другой стороны – то стоит ли списывать собственные просчеты на волю Всетворца, коли сам без рук и без мозгов? Его великокняжеское высочество подбрасывал на ладони серебряный эльлорский талар, решая для себя, как он станет глядеть на неожиданную и чрезвычайно неприятную новость, как правоверный или как рационалист. И так как за окном, залитым дождевыми струями, пряталась ночь, то чаша его внутренних весов склонялась к атеистическому мировосприятию. Ладыка Шиэтры, ранняя пташка по натуре, утром ему проще собраться мыслями. Он полон бодрости и открыт для разговора, а чем ближе к закату, тем менее он расположен внимать чьему-то суждению. Ночные заседания – это сплошь словесная порка и нервотрепка для подданных, коим не посчастливилось попасть в поле зрения недовольного монарха. Посему никто из присутствующих в кабинете в столь поздний час и не надеялся, что вызов от Эдельмида предвещает кому-то нечто доброе. Окинув долгим и не слишком ласковым взором членов ближнего круга, самых приближенных к монаршей особе и специально приглашенных высших сановников, великий князь молвил приторным неприятным голосом. «Итак, милостивые государи, к концу этой декады эйлорская эскадра под командованием контр-адмирала Гуторна покинет порт Этайшас и отправится патрулировать пролив Ганага. Тем, кто забыл, я напоминаю, что третье десятидневие Юрми месяца на исходе, то бишь эскадра выйдет в море уже послезавтра. Что вы по этому поводу думаете, господа?» Разумеется, советники пребывали в состоянии праведного гнева. Как же так? Как эльлорцы посмели перебежать дорожку, самый неподходящий для этого момент? Несказанная наглость и нарушение всех возможных договоренностей. Смоголи. Хитрые и непредсказуемые южные варвары решили извлечь выгоду из вечного соперничества двух самых сильных держав цивилизованного мира. Там, где Шиэтра проявила твердость и неуступчивость, Эллор продемонстрировал дипломатическую гибкость, выиграв ни много ни мало многократное усиление влияния в регионе. «Я понимаю вашу обеспокоенность и возмущение, милорды, и даже полностью разделяю ваши чувства», – сообщил великий князь, пристально изучая бриллиант в перстне на среднем пальце правой руки. Плохой знак. «Но, к величайшему нашему сожалению, ни беспокойство, ни гнев, ни прочие сильные душевные порывы ни в коем разе не повлияют на решимость прославленного контр-адмирала исполнить приказ Эллорского императора. Мы можем даже попробовать один за другим выброситься из окна этого кабинета в знак протеста, но что-то мне подсказывает, это тоже не поможет». Айрис Гуторн плевать хотел на вконец разгневанных шиэтранцев. И Раил II Илдисинг разделяет его мнение. Я не говорю уже о Росе Джевидже. Тому сейчас вообще не до наших неудовольствий. Неспешно рассуждал Тедельмит. У человека недавно родился долгожданный наследник. Я бы на его месте полгода не просыхала от счастья. Но эллорский канцлер не настолько здоров, чтобы пить по-шиэтрански. От заката до рассвета. И тем не менее, Джевидж нашел время и силы, чтобы убедить этих заносчивых лордов-советников снарядить эскадру в кратчайшие сроки. Он же руками тайной службы сделал все возможное, чтобы мы с вами узнали о предстоящем походе к берегам Руфарата последними, прямо как муж-рогоносец об изменах благоверной. Ругательство в устах его великокняжеского высочества означало еще один плохой знак для советников. Белокурый и миловидный 35-летний Тедельмит очень редко выражался непечатно. Настолько редко, что такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. В последний раз он сказал очень-очень плохое слово, когда упал с лошади и сломал 3 ребра. Нынче же, бронясь, князь глядел поочередно на министра военно-морских сил и директора департамента внешней разведки. «Пожалуй, стоит призадуматься над тем фактом, что в моем непосредственном окружении находится столько абсолютно здоровых и подозрительно жизнерадостных людей, которые не способны исполнять свои прямые обязанности, в то время как хромые и контуженные отставники умудряются приложить свою руку ко всем значимым мировым событиям с пользой для своей страны и сюзерена. Странно, вы не находите, милорды?» Милорды несказанно удивились подобным выводом и поспешили заверить его великокняжеское высочество в том, что подобное положение дел не более чем случайное стечение неблагоприятных обстоятельств. Одного только Росса Джевиджа стоило бы приравнять к стихийному бедствию, к урагану или разрушительному шторму. Вот это очень правильное замечание. Увечный канцлер, разумеется, представляет собой неодолимую силу. Джевиджу ведь приходится пользоваться мозгами гораздо чаще, чем моим советникам. Я прямо завидую моему венценосному собрату Раилу II Илдисингу. Он может позволить себе моменты спокойной уверенности, а также способен безмятежно спать или развлекаться с фавориткой, а не денно и ночно бдеть над государственными делами из-за полной неспособности подданных исполнить свой долг. Может быть, мне переманить Росса Джевиджа в Шиэтру, а? Посулить полцарства, как в старые добрые времена? Великий князь свирепел на глазах, хотя об этом мог догадаться далеко не каждый сторонний наблюдатель. Красивое, идеально симметричное лицо его покрылось мертвенной бледностью, губы сжались в прямую линию, а крылья носа трепетали, словно Тедельмит принюхивался к чему-то исключительно смердящему. «Я требую принять решительные меры, чтобы поставить Эллор на место». «Мы пошлем в пролив Ганага свою эскадру», – поспешил объявить военно-морской министр. «Отлично!» – сплеснул руками великий князь. «Изумительно! Как замечательно придумано! Контр-адмирал Гуторн как раз отдаст приказ возвращаться домой к тому времени, когда на горизонте покажутся силуэты наших броненосцев». И наши достославные флотоводцы получат редкую возможность полюбоваться на новенький эллорский флаг над стенами крепости Муэра. Словесный яд сочился с губ его великокняжеского высочества и с шипением капал на полированную столешницу. «В качестве контрмеры могу предложить спровоцировать нападение Кихтаны», — последовало предложение от невзрачного господина Эрмелинда Файли. вот уже три десятка лет возглавляющего внешнюю разведывательную службу Шиэтры. Наш общий знакомый Ростджевич, который более не маршал и даже не генерал, вполне способен понять столь прозрачный намек. Чем более он усиливает нажим в отношении Шиэтры, тем сильнее мы ударим по его же завоеваниям. Восточные территории – это его любимая игрушка, его билет в бессмертие. Тедельмит задумчиво потер подбородок. Он прекрасно помнил статьи в зарубежном обозрении, где публиковали неофициальные письма живописания Джевиджа о кехтанском походе. Имперская традиция, предписывающая полководцам регулярно отчитываться перед широкой общественностью о своих победах и поражениях, оказалась очень кстати. Будущий эльлорский канцлер прямо-таки влюбился в новообретаемые империи земли, дикие, неосвоенные и дьявольски богатые. В арьергарде его армии двигались инженерные части, горные мастера, геологи и естествоиспытатели, не говоря уж о золотоискателях и обычных авантюристах.